Часть вторая. Мистическая. Глава первая. Дела небесной канцелярии. Встать! Суд идет! Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Прошу садиться. Садитесь, садитесь. Спасибо, я постою. Кавказская пленница или новое приключение Шурика. На суд вызывается Купидон-стажер третьего уровня Афлори Варлиенский. Стоящий в проходе чиновник, сверившись с записями в огромной книге, водруженной на постаменте, посмотрел поверх очков на мнущегося у колонны ангела. Афлори, в силу таланта за год преодолевший путь от шептуна до стрелочника, тяжело вздохнул и, поморщившись, дернул плечами, чтобы растрепавшиеся перья приняли более презентабельный вид. Потом, не спеша, боясь оступиться из-за непривычно длинных крыльев, что шлейфом волоклись за ним, двинулся по длинному проходу к столу, за которым сидел глава небесной канцелярии. Нет, речь шла не о том самом главном. Дела проштрафившихся купидонов рассматривались чиновниками любовного ведомства. Чтобы ангел попался на глаза тому самому, ему нужно было, по крайней мере, посягнуть на его власть и поднять бунт во главе 300 соратников. Это Люцифер обладал пылающим мечом под стать его гордыни. А что мог сделать Афлори с луком и стрелами, могущими поразить лишь любовью? Сердце главного и так было ею переполнено. Стрелой больше, стрелой меньше он и не заметил бы. А ведь был божественно талантлив. Послышался шепоток слева, где сидели студенты Академии любви, которые приходили на подобные суды, чтобы научиться на чужих ошибках. «Шептуны!» — скривил лицо Афлори, который прекрасно помнил, как проходил практику нашептывания с некоторыми из них. Человек и не догадывался, почему вдруг поворачивал голову в сторону хорошенькой женщины и провожал ее долгим взглядом или удивленным присвистом. Мужскую реакцию предугадать невозможно. Все зависело от воспитания того, кому Купидон-стажер первого уровня шептал «Глянь, какая идет!». Тетивики, стажеры второго уровня, усевшиеся с правой стороны от дороги на плаху, носили с собой только луки и максимум, что могли сделать, тренькнуть тетивой у человеческого уха, насылая на него влюбленность, что весьма точно характеризовалось пословицей «С глаз долой, из сердца вон». Как только причина воздыхания пропадала с горизонта, пульс воздыхателя приходил в норму, и волшебство прекращало свое действие. Правильно о них говорят, только и могут, что сотрясать воздух. Он же, Афлори, был на голову выше их всех. Уже лет 7, как ему доверили золотые стрелы и возможность выбора объекта любви. «Стрелочники, это вам не шептуны!» или тетивики. Это уже почти боги любви. Правда, и ответственности у них гораздо больше, в случае чего всегда виноват стрелочник. «Где же я допустила оплошность?» – спрашивал себя Афлори с того самого момента, как почтовый голубь принес неприятную весть, что стажеру следует явиться в небесную канцелярию. Надежда, что его вызвали как свидетеля, растаяла, стоило судье жестом указать на скамью подсудимых. «Спасибо, я постою». А Флори не мог сесть. Он в последние 2 дня даже спал стоя, что вымотало его в конец. А тут еще суд, где свежие мозги не помешали бы. В голове каша, а все ветреная мода. Придумали же, что подметать перьями пол – это круто. Да и само наращивание крыльев оказалось болезненным и обошлось недешево. Теперь минимум 1/2 года придется отрабатывать. Но надо быть в тренде, если хочешь попасть в клуб избранных купидонов, кому поручается устраивать браки королей. Кисло думал о Флори, наблюдая, как судья натягивает на локотники и обмакивает перо, выдернутое из собственных крыльев, в чернильницу в виде сердца. Писать по старомодному кровью – удел консервативных чиновников. Управляющий небесной канцелярии глотнул живительной влаги из кубка и поправил парик, что так и норовил съехать на бок. Подсудимый Афлорий Варлиенский, клянитесь, положив руку на душу, что будете говорить правду и только правду. Клянусь. Стажер обхватил себя за плечи, скрестив руки, доказывая тем, что кривить душой не станет. Нашим ведомством была проведена выборочная проверка деятельности стажеров, в результате чего выявилось, что 6 лет назад ведомый вами объект... Тут судья заглянул в лежащий перед ним фолиант, чтобы уточнить имя человека, на которого был истрачен любовный заряд. Евгения Ключева получила сильнейшую душевную травму, отголоски которой наблюдаются до сих пор. Как вы объясните сей вопиющий факт? На витражном окне, что располагалось за спиной судьи, пришли в движение кусочки мозаики, и все сидящие в зале ахнули, увидев, что у появившегося изображения светловолосой женщины, рисующей узоры на запотевшем стекле, свечение над головой болезненно зеленое. Мозаика распалась, потом сложилась иначе, словно кто-то крутанул огромный калейдоскоп. В машине сидели двое. Мужчина, над головой которого плясало желтое пламя, выражающее досаду, подписывал какой-то документ. Женщина застыла, потонув в серой дымке. «Вы где-нибудь видите цвет любви? Красный?» Судья стряхнул каплю крови с пера, приготовившись записать ответ подсудимого. «Я не знал». А Флория охватила паника. Он помнил девчонку, которая не спускала глаз со своего преподавателя, подав тем знак, что готова к любви. «Неужели он ошибся?» И это сильное чувство не задело источник обожествления Алексея Харитоновича. Да, именно так звали того симпатичного математика. 6 лет страданий? Да за такой срок Купидона могут перевести назад в Шептуны, а то и вовсе в другое ведомство. Нет ничего мучительнее, чем оказаться утешителем недужных, ангелом, который вселяет искру надежды в сердца безнадежно больных. Все-таки дарить любовь – это праздник, и никакая другая работа с этим не сравнится. Взять хотя бы ведомство войны и мира, где каждый шаг словно по минному полю. Я думал, любовное соитие произошло по обоюдному согласию. Вы должны были убедиться, проверить и действовать до любовного соития, а не просто фиксировать, что связь состоялась. Простите. Я поступил непрофессионально, легкомысленно. А Флори знал, что сейчас все видят, как сильно он раскаивается. Вина – это черный цвет, который легко закрасит весь спектр чувств. Судьи именно поэтому носили парики. Никто не должен догадываться, что творится в их головах. Я не буду рассуждать об ответственности, возлагаемой на купидонов. Судья закрыл книгу после того, как быстрым росчерком пера вынес пока только ему ведомый приговор. Кто бы чего ни говорил, любовь – основа всего. Поэтому и наказание виновный понесет соответствующее. А Флори вздрогнул, когда рядом с ним выросли фигуры 2 ангелов-пересмешников. Им единственным дозволялось появляться среди людей, принимая человеческий облик. «Пошлют исправлять ошибку?» Мелькнула догадка, и стажеру стало легче дышать. «Неужели позволят стать пересмешником? Это лучшее из наказаний. Я счастливчик». Напряжение спало, а Флори даже тряхнул крыльями, забыв, что любое движение может отозваться болью, и едва не пропустил заключительные слова судьи. «Лук и стрелы сдать». «А как же?» «Действительно, как исправить ошибку без золотых стрел?» Свел бы неудавшуюся парочку, бабахнул по ним стрелой любви так, чтобы она прошила оба сердца. И все, готово. А теперь? Четвероногому существу они ни к чему. Ваше светлейшество, я не понял, вы сказали четвероногому? Лик стажера стал того же цвета, что и кончики собирающих звездную пыль крыльев. Тварью бессловесной вступите в человеческий мир, и он и останетесь. Пока не осчастливите любовью 5 пар. «Стать собакой?» А Флори не верил, что его так жестоко наказывают. Теперь он будет не в состоянии не то что ранить стрелой, но и даже тренькнуть тетивой или нашептать. «Хоть хомячком», — устало ответил судья и шарахнул деревянным молотком по чернильнице, разбив стеклянное сердце и ставя на том точку. Разбрызгавшаяся кровь медленно впиталась в одежду двух пересмешников и упавшего на четвереньки стажера, запустив тем приговор в силу. Последнее, что услышал о Флоре, чувствуя, как с его крыльев осыпаются перья, это шипящий шепот ангела-пересмешника. «Только попробуй стать хомячком, придушу!» «Мяу!» – произнес стажер и почесал задней лапой за ухом. А в городе, где осень золотом и багрянцем разукрасила тихие дворы и скверы, из подъезда дома, где жила Евгения Ключева, вывели спившегося барабанщика дядю Сашу. Он, поймав строгий взгляд своей старшей сестры, торопливо спрятал под куртку отполированные годами неустанного применения барабанные палочки. В сторонке терпеливо дожидалась своего вселения интеллигентная парочка старушек. Прямые спины, гордо поднятые головы. В переноске у их ног томился кот пороги веслоухий шотландец. Его так и тянуло уткнуться носом в один из баулов, принадлежащий сестрам. Там лежали бутылки, заполненные замечательной настойкой, на которую кот возлагал огромные надежды. Не надо шептать, тренькать или пулять стрелами. Накапал 5 капель, и все то, что сделает проштрафившегося Купидона свободным, произойдет само собой. Утраченные много лет назад чувства вспыхнут с новой силой. И никуда голубчикам не деться. Все переживания и комплексы исчезнут, уступив место любви. Всего-то и нужно подогнать Бойко Алексея Харитоновича к аптеке, где работает Ключева, всучить каждому по бутылке Любарума, и пусть сны, полные неги и страсти, примирят их с мыслью, что они друг без друга жить не могут. «Зачем ты берешь 5 бутылок, когда достаточно 2?» – вспомнил кот шепот пересмешника, которого его сероглазый напарник называл Ассисом. А Флорий различал 2 совершенно одинаковых ангелов только по цвету глаз. Видимо, его изменить они были не в силах. Стажер слышал, что пересмешники прячут истинную внешность даже от своих друзей, а порой и сами забывают, как выглядят. Все 3 стояли на складе, где им выдавали реквизит, необходимый для выполнения задания. 2? Ну уж нет. Больше никакой оплошности стажер не допустит. Все нужно брать с запасом. Еще неизвестно, сколько лет придется торчать среди людей. Просто так ни один из посланцев в любовное ведомство вернуться не может. Только после исполнения всех условий приговора. Пересмешники сверяли полученное обмундирование и предметы обихода со списком, который наверняка составили заранее. Что и говорить, профессионалы. «Зачем вы подкатили БМВ?» Зайдя за стеллажи, удивился пересмешник, представившийся кладовщикам как проф. На стартовой площадке стояла, на взгляд кота, отличная машина. Чего этих надменных ангелов не устраивает? «Нет-нет, я кровью по белому написал. Красные Жигули. Мы не должны выделяться. Все тихо и скромно». «Красный в людском мире совсем не скромный цвет», – вставил свое слово о Флории. «Может такое случиться, что станет жизненно необходимо, чтобы ваша машина запомнилась, но только не своей стоимостью. Деньгами там никого не удивишь». «А это что?» – воскликнул Афлорий, когда перед ним открыли дверку переноски для кошек. «Так нужно. Я не хочу носить на руках 6-килограммового кота». «Но я же никуда не убегу. Буду тереться у ваших ног». Стажер нахождение в клетке считал унизительным. «Вот еще одна причина, почему нам нужна переноска». Ассис поморщился, словно трущийся о ноги кот, верх негигиеничности. Его мимика сильно задела Флория, привыкшего быть самым лучшим, самым умным и самым модным. «И подбери себе какое-нибудь кошачье имя». «А чем вас о Флории не устраивает?» – возмутился стажер. Шерсть на его загривке стала дыбом. Если ты будешь выкобениваться, мы сами дадим тебе кличку. Будешь просто Васькой. Лямур. Хочу быть лямуром. Это имя будет мне греть сердце. Полезай в переноску, лямур. Пора. Вместо профа рядом с Ассисом стояла милая старушка с редикюлем в руках. Когда дверца за стажером закрылась, второй пересмешник тоже превратился в пожилую женщину. Его карие глаза закрывала шапочка с вуалью. «Тоже мне модники!» – прошипел уязвленный Купидон.